Глава 31. От радости и облегчения хотелось смеяться, и я хохотала, правда, пропустила мимо ушей половину того, о чем лопотала Сминог. Уяснила только, что мной недовольны, возмущены, на меня обижены, но очень рады видеть в целости и сохранности. По поводу последнего пункта я могла бы поспорить, но пугать и так возбужденного сверх меры монстра не стала. «Пауль, погоди!» Я выловила в беспорядочном потоке мыслеобразов несколько ключевых сцен. «А как ты вообще меня нашел? И как сюда попал?» «Я принес». Из темноты вынырнул еще один знакомый до боли силуэт. «Вот просил же тебя быть осторожной. Неужели так сложно? На минуту отвернуться нельзя». Очень сердитый вампир застыл над нами, сложив руки на груди и пытаясь пробурить меня взглядом насквозь. «Стеф!» «Ну я? А кого ты ожидала увидеть?» Сводный струнный оркестр полным составом или боевую колонну в тяжелом вооружении. Знаешь, мне бы сейчас и одного пьяного гнома хватило, чтобы окончательно тронуться умом. Вот уж правда. Когда в следующий раз надумаю оставить тебя одну, напомни, пожалуйста, что это дурная идея. Напомню. Я так рада была видеть вампира, что даже не спорила. А для верности посоветую запереть тебя под замок. Обязательно. Кивнула согласно. Подальше от этого чёртова дворца. Нечего присваивать моё ругательство. Ты разве знаешь, кто такие черти? Белокурые обитатели иного мира, вечно испытывающие пределы своего везения. Ну, можно и так сказать. Коварное воображение тут же подбросило картинку, словно для рекламного ролика. Хвостатый чертик в белом парике, сквозь который пробиваются рожки, в задумчивости сует руку в кипящий котел. И слоган за кадром: «Если вам повезет, не сваритесь заживо». Пауль, по-видимому решивший, что сей продукт моего воображения можно транслировать в окружающее пространство, радостно оскалился Стефану. Вампир, послушно принявший мыслепакет, безнадежно охнул и выдал: «Лучше бы не знал, честно. Как это теперь забыть?» «Прости». Я покаянно помотала головой. «Нервы сдают». Он протянул руку и помог мне встать. Осмотрел внимательно, ощупал, заметив, как я кривлюсь от прикосновений, буркнул пару ругательств. Пауль с заинтересованным видом переводил взгляд с меня на вампира и обратно. «Есть что сказать в свое оправдание?» – осведомился Стефан. «Я нашла одного из заговорщиков, того, кто помогал пакостить во дворце, и не убилась при падении. Принимается?» «Сочту смягчающими обстоятельствами». «Бернард». Глаза вампира медленно, но верно округлились. «Главный распорядитель? Старый знакомый магистра Нера?» Кивнула уверенно. «Это он подстроил нашу с Паулем встречу, и он же забросил меня сюда через портал». «Пространственное искажение», – брезгливо поправил Стефан. «А ты откуда знаешь?» «Зря я, что ли, полночи с векторами маялся и в вашей системе оповещения ковырялся». «Он узнал, что плохо, и я почувствовал злое». «Он спешил, я помог искать. Чую магию, чую тебя, вижу твой след», – внес свою лепту в общую сумятицу Пауль. «Можно по порядку?» – взмолилась я. «И что сейчас происходит во дворце?» «Идти сможешь? По дороге расскажу. Пауль, найдешь для нас дорогу обратно?» Осьминожек без лишних уточнений уверенно направился в один из боковых коридоров. Стефан взял меня за руку и потянул следом. «В общем, не успел я даже за пределы Аквинка вылететь, как меня догнал весьма ощутимый магический откат. Сработали датчики, которые мы с Амадо настраивали ночью. Смещение в пространстве, да какое! Со сквозным проходом без указания финальной точки. И сразу же следом, второе, уже направленное, правда не ясно куда. С полдороги бросился назад, но поздно. Прилетел и застал настоящую панику. У них, видите ли, магию похитили, да не просто так, а основательно, почитай, половину дворца лишили энергии. И что самое забавное, центр поглощения оказался не где-нибудь, а в той комнате, где мы с тобой разговаривали. Все слизано подчистую, куда там Паулю, ни единого следа, никакой зацепки. Нет, я, конечно, знал, что во время войны и не такое случалось, но все же читать и наблюдать вживую – разные вещи». Хорошо, хоть гости и слуги находились далеко, любовались соревнованиями. Но скандал разразился знатный. Бросились искать тебя, а ты пропала. Я чуть с ума не сошел, метался по дворцу, во все углы заглядывал, пока не вспомнил, что вообще-то могу отследить тебя совсем другим способом. Это еще каким? Насторожилась я. Ну, если честно... Почему-то замялся вампир. Не совсем законным. Если расскажешь Неро, он меня точно по голове не погладит. Угадаешь с одной попытки? Я задумалась на мгновение. О физике этого мира я знала преступно мало, но одно предположение все-таки мелькнуло. Ты поставил на меня что-то вроде датчика перемещений, да? В браслете, скорее всего. Именно. Повинился он. Небольшая предосторожность еще с того времени, когда мы не были уверены, что ты человек. На всякий пожарный случай. И почему я уже не удивляюсь? Подавила вздох. Пауль меж тем вывел нас на очередную развилку и шумно принюхался. На мордашке осьминога явственно читались сомнения. Немного потоптавшись, он все же свернул в один из коридоров, и мы начали подъем. Сначала едва заметный, но увеличивающийся с каждым шагом. Достаточно быстро в породе образовались ступени, закрученные широкой спиралью. Пришлось спешно искать карту Орбиса, накладывать на нее магический слепок, ждать, пока появится отпечаток. Стефан заметил, что я начинаю уставать и теряю дыхание, приобнял, помогая взбираться наверх. Это были самые жуткие минуты в моей жизни, честно. Ведь если бы с тобой случилось непоправимое, то браслет отключился бы навсегда. Однако сигнал все-таки удалось поймать. Слабый и прерывистый, но четкий. За полмира от Аквинка. На этом факте я споткнулась, но вампир успел поддержать. Полмира за несколько секунд – это не шутки. Оказывается, магистр Фрок полон неожиданностей. Впрочем, наверное, с толковым артефактом в рукаве и я бы сошла за опытного магического шулера. «Я мчусь Камада», — продолжил Стеф. «А его тоже нигде нет. Мирабель с Ральфом гостей успокаивают. Касса рестабилизации занята, остальные ей помогают как могут. Вся служба охраны на ушах, а дракона не видать». Зато эльфийка, родственница того надменного блондина, заливается слезами в объятиях своей престарелой компаньонки. Ее драгоценного брата нигде не видно. Помогите, люди добрые, принца украли. То есть как? Опешила я. Что он, палка колбасы на рыночном прилавке, чтобы его украсть? Судья соревнований у всех на виду. Слабо верится. Ну ладно я, сама подставилась, но он-то кому дорогу перешел? «Думаю, что сам сбежал, гад ушастый, через второе смещение. Натворил дел и удрал». «Получается, Бернард с принцем заодно действовал?» «Угу, сговорились». Стефан придержал Пауля и напрягся, вслушиваясь в тишину переходов. Потом неуверенно кивнул, мол, идем дальше. «Надо бы поскорее вернуться, предупредить наших». «Что-то в этой цепочке мне не нравилось, царапало, не давало покоя, как камешек, попавший в ботинок». Пропустим пока. А дальше что? О, это самое забавное. Разулыбался Стефан. Не желая участвовать в общем бардаке, я улизнул со стрельбища и буквально наткнулся на очень злого Амада с ценной находкой в руках. В который раз убеждаюсь, что у ящеров поразительный нюх и он отчасти заменяет недостаток рассудительности. Драконы тянутся к сокровищам, а что может быть драгоценнее магии? Правильно, ничего. Амада первый сопоставил исчезновение силы, радиус поглощения, наше с тобой отсутствие, и кинулся на поиски. Тебя уже не застал, но, по-видимому, спугнул мастера Фрога, не позволив тому замести следы окончательно. «Не понимаю». «Украденная магия», – любезно пояснил вампир. «Ее никто не пожирал, ее просто спрятали внутрь артефакта в концентрированном виде. А вот сам артефакт унести не успели, дракон помешал». Пришлось бросить бесценную добычу в неприметной нише одной из пустых гостевых комнат. Только не помогло. «Погоди, то есть вы вернули ее на место?» «С этим возникли сложности», – вздохнул Стефан. «Сила запечатана такими замками, что сходу не открыть. Сама понимаешь, паковать энергию в крохотный объем чревато последствиями. Немного напутаешь с векторами и рванет так, что мало не покажется». Не столовой же вилкой на коленках ковырять такую сложную конструкцию. Да и, честно говоря, не до того было. Твой сигнал становился все слабее, и мы с Амадом малость запаниковали. Хотели открыть прицельный портал, но не получилось. Ни с первого раза, ни с пятого. Тогда до нас дошло, что, по всей видимости, ты под землей, где ни мои способности, ни драконье чутье не могут быть подспорьем. Искать тебя в гномьих пещерах вслепую – практически безнадежная затея. Поэтому вы отправились за Паулем? Да. Примчались в храм, осьминог уже нервничал, как будто точно знал, что ты в беде. Затем прихватили записку, с которой все началось, и уж потом через портал отправились искать входы и выходы. Пауль тем временем радостно взвизгнул и указал вперед. За поворотом серело бледное пятно, быстро превратившееся в низкий, но вполне проходимый лаз. «Да будет свет!» В голосе Стефана сквозило откровенное облегчение. Мы выкарабкались на поверхность и с упоением вдохнули свежий ночной воздух. Пахло цветами и влагой. К небу тянулись огромные деревья, увитые буйными лианами. В высоких зарослях папоротников шуршали и стрекотали насекомые. Над головами разливалось пение ночных птиц. Шелестели в темноте невидимые крылья. И правда, не Нантания с ее зимним величественным спокойствием. «Надо бы Амада позвать, а то он понятия не имеет, где мы вылезли». Стефан вынул из кармана небольшую коробочку, покрутил, к небу поднялся золотой луч. «Что, он тоже тут?» «Лена, ты меня слушала вообще? Я же не на руках сюда Пауля принес». Я опустилась на колени и положила руку на голову осьминога. «Кстати, я же не сказала спасибо». Желтые глазки прищурились от удовольствия. «За то, что не бросил и отыскал. Мне под землей совсем не понравилось». «Пауль хорошо видит, чувствует. Может найти. Ты важная для меня. Рад помочь. Но ты сказала неправду. Обещала приходить каждый второй день. Ты не пришла». Упрямо буркнул монстр. «Ох, а ведь он прав. Прости, пожалуйста. Поверь, ты тоже очень важен для меня. А можно мне теперь с тобой остаться?» «Ну...» Я покосилась на закрывшую звезды крылатую тень. «Сама не знаю, но попробую договориться». Амада сделал круг над поляной и начал снижение. Завораживающее все-таки это зрелище, хотя было совершенно непонятно, как массивная туша с хвостом и крыльями планировала протиснуться между деревьями. Амада же эти мелочи, похоже, не волновали. Когда до веток оставалось не больше 10 метров, он вдруг извернулся прямо в воздухе, сложил крылья и упал вниз. Миг, и на землю перед нами ступил уже человек. Дальше произошла немая сцена в стиле классического вестерна. Стоим, переглядываемся и молчим. Но что забавно, первый взгляд дракона достался не мне, а Стефану. Многозначительный такой, полный благодарности, облегчения и ревности. Вот только этого сейчас не хватает, честно. Да цела она, цела. Ушиблась, вымоталась, перенервничала, но жизнь и здоровье вне опасности. Сам убедись. Вампир сделал широкий жест рукой, и светящиеся зеленые глаза уперлись в меня. «Все так. Но немного обезболивающей магии не помешало бы». Робко попросила я. «Почему сразу не сказала?» – изумился Стефан. «А ты спрашивал?» Ехидно отозвался дракон, подходя ко мне вплотную и окутывая руки золотистым сиянием. Приятное тепло прокатилось по телу, приглушая жжение ссадин и синяков. «Вообще-то в основном спрашивала я». Заступилась за вампира. Прямо даже жаль, что такое веселье пропустила. Зато теперь могу точно сказать, что Бернарду не место во дворце. «Даже так?» – изогнул бровь дракон. «Определенно. И раз уж мы все тут собрались, дайте мне уже, наконец, эту злосчастную записку, немного воды и бутерброд, если есть. А еще свет и 10 минут тишины. Я перевод сделаю, пока вы обмениваетесь новостями». «Перерывы – это не твое, да?» Заметил Стеф, послушно зажигая крохотный светящийся шар и ныряя в сумку. «Отдохнуть, подлечиться, перевести дух. Поплакать там, броситься в объятия спасителей». «А я и обняла. Его. Будь Пауль человеком из моего мира, точно бы язык собеседникам показал, а так ограничился довольным оскалом. Мужчины спорить не стали. Бутерброда, к сожалению, ни у кого не обнаружилось. Банально в спешке не подумали о еде». Амада в задумчивости огляделся по сторонам и, бросив небрежное «Дайте мне 10 минут», скрылся в зарослях. Я развернула записку и вгляделась в текст. Всего несколько строк, немного странных. Видимо, не все слова наречия Фейри имели аналоги в немецком. Пришлось выпросить у Стефана карандаш и лист бумаги и переписать содержание на отдельный лист дважды, прежде чем общий смысл все же изволил проясниться. Амада к этому моменту вернулся с полной горстью ярко-желтых плодов, одуряюще пахнущих корицей и апельсином, и внимательно слушал рассказ вампира. Я подавила непрошенную улыбку. Да, мы, конечно, не самая слаженная команда, разношерстная, разнолапая, разнокрылая и вообще подозрительная на вид, но однозначно самая преданная и целеустремленная. Лучшая из тех, что я видела. Понять бы, как это не разрушить. Не надо быть гением, чтобы догадаться, они все тут только из-за меня. И если с Паулем все просто, то со Стефаном и Амадо как мне себя вести? Они оба хотят тебя защитить, задумчиво шепнул Пауль, видимо, уловив ход моих мыслей. Оба желают быть рядом. Ты нужна им, всем нам, но по-разному. Ты-то откуда знаешь? Чую, слышу, вижу иначе. Вот бы и мне научиться так чувствовать. Я внесла в перевод последние правки. Еще лучше понимать саму себя, а с этим пока проблемы. «Эй!» – приглашающе махнула рукой. «Готово!» Текст звучал приблизительно так. «Изменения приемлемы. Укрытие готово. Высокий холм рядом с поющей пещерой. Переход настроен. Отправлю второго вестника для надежности. Удачи! Тебе это хоть о чем-то говорит?» Я не сводила взгляда с Амадо. «Там так и сказано. Про поющую пещеру. Не факт. Она также может оказаться кричащей, визжащей или звуковой. С этим словом проблема. Оно не имеет однозначной трактовки. А шепчущая?» Уточнил дракон. Вполне сойдет. Так. Амадо заложил руки за спину и начал рассуждать вслух. Я не знаю, кому эта записка предназначалась, но подозреваю, что речь идет об одном труднодоступном местечке, расположенном, кстати, не так уж далеко отсюда. Если получатель – длинноухий принц, то, вероятнее всего, второй вестник до него добрался и информацию передал. Хотелось бы мне заглянуть на этот холм и оттаскать беглеца за длинные серебристые патлы, чтобы неповадно было стрелами в кого ни попадя тыкать. Хищно оскалился Стефан. «Знаешь, я бы даже помогла. Да, вот так вот, я тоже умею сердиться. Надменный тип, в лицо мне улыбался, а потом в спину ударил. Тогда занимайте очередь, у меня к его высочеству тоже гора вопросов накопилась». Амадо размял плечи, явно планируя взлет, но уже с пассажирами на спине. «И ему придется ответить на все,